Верно, у него же определенно вещички из склепа. А кто это может доказать? Пожал плечами Пушкин. Разве что Пьетро. Но он уже наверняка далеко отсюда. А без его показаний мы с вами будем двумя иностранными проходимцами, которые ночной порой напали за городом на уважаемого флорентийского гражданина и самым злонамеренным образом его ограбили. «Да, пожалуй, вы правы», — убитым голосом произнес барон. «Но что же, так и отпустить его прикажете?» Взглянув на него, Пушкин улыбнулся лукаво, почти беззаботно. «Ну, не стоит доводить дело до таких крайностей, Алоизиус. Я имел в виду, что чересчур чревато неприятными последствиями нападать на него в корчме, где хозяин моментально окажется свидетелем потерпевшего. А вот на ночной дороге во Флоренцию может случиться все, что угодно. Здесь, вы сами знаете, испокон веков шалят. Нужно уйти первыми». «Ну и голова у вас!» — с восхищением сказал барон. «Одно слово — поэтическое». «Что вы ищете?» «Когда этот полоумный сбил меня с ног, я нечаянно кое-что подхватил с земли», — сказал Пушкин, запуская руку поглубже в карман. «На ощупь это не походило на шишку или камешек. Наверняка выпало у него из кармана. Сейчас вспоминается, что содержимое карманов он рассыпал». Он нащупал двумя пальцами округлый предмет и вытащил его из кармана. Носовым платком стер сухую пыль. На ладони у него лежало широкое, судя по размерам, мужское кольцо, судя по весу, не из металла изготовленное, а вырезанное из какого-то камня. Держа перстень между большим и указательным пальцами, Пушкин посмотрел сквозь него на свет. Походило на то, что кольцо сделано из алло-прозрачного сердолика. Шесть знаков, украшавших его внешнюю сторону, вроде бы походили на гебрайские буквы, но он не настолько хорошо знал древнееврейский алфавит, чтобы утверждать с уверенностью. Примерил. Перстень идеально утвердился на среднем пальце, не давил и не болтался, словно специально для него был изготовлен. Сдавленный возглас послышался над его ухом. Он поднял голову. Совсем рядом стоял благообразный мэтр Содерини, вмиг растерявший всю свою вальяжность и невозмутимость, и смотрел на руку Пушкина, как завороженный. Пушкин опомнился и понял, что поступил неразумно, но еще неразумнее было бы на глазах этого субъекта срывать кольцо с пальца и прятать. «Что-нибудь не так, уважаемый?» — сварливым тоном записного кабацкого дручина осведомился барон. Седовласый предпринимал лихорадочные усилия, чтобы овладеть собой. В конце концов, ему это удалось, и он улыбнулся почти непринужденно. «О, что вы! У вас великолепное кольцо, я вижу. Не будет ли с моей стороны бестактностью поинтересоваться, где вы его взяли? Видите ли, я, как и многие флорентийцы, не чужд благородной страсти коллекционирования, и эта безделушка крайне удачно вписалась бы в одну из моих витрин, где собраны поделки из камня. Не соблаговолите ли поведать, как оно к вам попало?» «А что, оно у кого-то пропало?» — все так же неприязненно вмешался барон. «Это вы хотите сказать?» «Помилуйте, ничего подобного. Я просто интересуюсь». «Откровенно говоря, я его нашел неподалеку», — сказал Пушкин, послав барону укоризненный взгляд. «От нечего делать, ковырял тростью землю под ногами, и оно выкатилось из-под корней. Он одарил Седовласова самой благожелательной улыбкой, открытой, честной. «У вас волшебная земля. Она насыщена сокровищами». «О да», — сказал тот. «Наследие античности, знаете ли». «Молодой человек, а не согласитесь ли вы продать мне эту безделушку? Вы, я вижу, иностранец и вряд ли принадлежите к завзятым антиквариям. Так что для вас это всего лишь случайная находка, а для моей коллекции вещей из камня приобретение хоть и не особенно ценное, но не безинтересное. Хотите 10 дукатов?» Пушкин с улыбкой покачал головой. 20? 50? «Сударь, не имею чести знать вашего имени», — сказал Пушкин все так же благожелательно. «У нас, англичан, и особенно у моего благородного семейства, свои принципы. Для милорда...» — он задумался не более чем на миг. «Для милорда Шарапоширского, 7-го герцога Бородайла, немыслимо продать что-то, если можно так выразиться, с собственного плеча. То, что надето на нем, лежит в карманах или на пальце. Искренне сожалею, сударь, что не могу вам содействовать в такой безделице, но существуют же фамильные традиции, въевшиеся в кровь, долгие поколения предков. Я просто не рискую оскорбить те нравы, что были ими выпистованы за века». «Вот такие мы, англичане! Хоть кол на голове тиши!» — подхватил барон. Чуть обескураженный отказом, мэтр молчал лишь краткий миг. «Что вы скажете насчет 100 дукатов?» «Фамильные традиции», — сказал Пушкин, виновато улыбаясь. 200? 300? «Эгей, почтенный папаша!» — воскликнул барон. «Вы ж только что говорили, что это колечко для вас будет не особенно и ценным приобретением, а сами сотнями золотых так и жонглируете». «Вы не поняли, сэр», — с чуточку вымученной улыбкой сказал итальянец, прилагая величайшие усилия, чтобы сохранить хладнокровие. «Ценность рыночная и ценность коллекционная — это порою разные вещи. Для всего мира какая-нибудь вещичка стоит пару медиков, но вот для меня она бесценна. Вы имеете дело с азартом коллекционера, молодые люди, что сродни безудержной тяги пьяницы к вину. Что скажете насчет 1000 дукатов? Пушкину пришла в голову великолепная идея. «Я в последний раз пытаюсь вам растолковать, что не могу продать что-то с себя. Но мы, англичане, люди эксцентричные и любим всевозможные пари, биться об заклад, договоренности. Что, если я предложу обменять все содержимое моих карманов, и кольцо тоже, разумеется, на содержимое ваших?» И он, с благожелательной улыбкой, иллюстрируя свою мысль, указал пальцем на карман, куда незадолго перед тем угодили вещички из склепа. Было видно, как он оттопыривается. Итальянец машинально отпрянул, словно наступив на горячий уголь, нерассуждающим движением руки накрыл карман, словно боялся, что содержимое будет вырвано у него силой. «Я... это невозможно!» — хрипло сказал он. «А жаль!» — сказал Пушкин. «Это было бы совершенно в английском стиле. Такой вот обмен. Вы не намерены передумать?» «А вы?» «Увы!» — улыбнулся Пушкин. Поджав губы, мэтр Содерини вернулся к своему столу, схватил стакан вина и жадно осушил его. Видно было, что он изо всех сил пытается успокоиться, но не в силах совладать с собой, то и дело бросал взгляд в сторону Пушкина. Посидев так пару минут в совершеннейшем расстройстве чувств, он полез в карман, швырнул на стол несколько монет и вышел, почти выбежал за дверь. «Пошли», — распорядился Пушкин. Тоже, швырнув на стол несколько монет и, с сожалением оглянувшись на нетронутый ужин, он подошел к приоткрытой двери, всмотрелся в серебристый полумрак. Вообще-то лунная итальянская ночь была почти такой же светлой, как российский хмурый зимний день, когда солнце скрыто тучами. На плечи ему нетерпеливо напирал барон, а позади него с выжидательным выражением лица стоял человек Лукки. «Как вас зовут?» — спохватился Пушкин. «Джакопо, сеньор». «Друг Джакопо, есть какая-нибудь обходная тропка, по которой мы, пешие, можем обогнать карету по дороге во Флоренцию? Вы же должны прекрасно знать окрестности». «Ну, если подумать, сеньор». «Что вы намерены делать?» «Остановить карету и вытряхнуть у этого индюка все из карманов», — сказал Пушкин решительно. «Чутье мне подсказывает, что он ни за что не побежит жаловаться в полицию». «Что вы на меня так смотрите, любезнейший? Можно подумать, вас, человека известного романтического ремесла, мое предложение шокировало». «Да не то чтобы...» «Тогда к чему колебания?» «Сеньор Алессандро», — с досадой сказал Джакопо, «Лука вам вроде бы объяснял некоторые тонкости. Вы уедете, а мы останемся. Это как-никак мэтр Содерини, известно, чье доверенное лицо. Это вам не обычного путника остановить ночной порой и избавить от всего лишнего». «Ну хорошо», — нетерпеливо сказал Пушкин. «Никто не принуждает вас тоже участвовать. Справимся сами. Внешность обманчива, знаете ли, и мы с моим другом далеко не те благонравные юноши, какими порой кажемся. Покажите дорогу, а сами можете ждать в отдалении. Устраивает это вас?» «Зарежу в одночасье», — страшным голосом пообещал барон. «Введи, — говорю, — трус». В лунном свете длинной полосой сверкнул выхваченный им из трости клинок, которым барон ради пущей убедительности выполнил перед носом у итальянца несколько фехтовальных вольтов. Тот безнадежно вздохнул. «Что с вами поделать, сеньоры? Навязал же лук коработенку. Пойдемте сюда, в ту сторону, вниз. Дорога там делает петлю, и мы их легко перехватим, даже если пойдем пешком. Можно поинтересоваться, сеньоры? Вас, как я понимаю, интересуют, так сказать, чисто научные вещицы. Можно выразиться, археологические?» «Именно», — сказал Пушкин, осторожно спускаясь вслед за провожатым по отлогому склону, поросшему буйной сочной травой. «Приятно слышать. Значит, все прочее, презренное, так сказать, житейское, вас не интересует совершенно?» «Ну, разумеется», — сказал Пушкин, моментально уловив, куда ветер дует. «Дележ будет честный. Все археологическое нам, все житейское вам. Так что, старина?» «Будьте благонадежны», — заверил итальянец, извлек из кармана большую черную тряпку и с проворством, выдававшим большой опыт, вмиг обвязал ею нижнюю часть лица, так что открытыми остались только глаза, после чего раскрыл свой внушительный нож и помахал им в воздухе. На ходу Пушкин с бароном проделали то же самое, использовав свои носовые платки. Сноровки им не хватило, конечно, но получилось удовлетворительно. «Во всем важен порядок», — менторским тоном сказал итальянец, когда они уже стояли на обочине неширокой проселочной дороги. «Один человек повиснет на удилах лошадей, чтобы не понесли. Думаю, я это возьму на себя благодаря некоторому опыту. Вы, сеньор, — повернулся он к барону, — не мешкая, припугните вашим клинком кучера, чтобы сидел смирнехонько. Вы, сеньор Алессандро, опять-таки без промедления распахиваете дверцу кареты и твердым, уверенным голосом обещаете поганцу, что разрядите пистолет ему в башку, если попробует сопротивляться или замешкается, выкладывая содержимое карманов. Тссс! Ну да, это они. Другой карете тут просто неоткуда взяться. В самом деле донесся явственно различимый стук копыт, скрип колес, а там и показались два огонька каретных фонарей. Не сбавляя скорости, карета метра приближалась к месту засады. Кучер уже должен был заметить три фигуры, неподвижно торчавшие на обочине в лунном свете, но он и вожжи не натянул, и лошадей не подхлестнул. Карета приближалась, как ни в чем не бывало. «Вперед!» — вскрикнул итальянец, бросаясь навстречу лошадям и заранее подняв руки, чтобы схватить за упряжь. Барон с Пушкиным, держа пистолеты наготове, кинулись следом согласно только что разработанной диспозиции. Истошно вскрикнув, итальянец отскочил в сторону, растянулся на обочине, завопил. Лошади, отлично различимые в лунном сиянии, вдруг преобразились, превратились в непонятных огромных зверей наподобие тигров или барсов. Тот, что казался к ним ближе, взревел так, что заложило уши, выбросил голову, и огромные белоснежные клыки грозно щелкнули совсем рядом, так что Пушкин шарахнулся, едва успел увернуться от смрадной звериной пасти, полетел навзничь, прибольно ушибив затылок. Буквально над ним пронеслось длинное, огромное тело, передвигавшееся бесшумным кошачьим скоком, прогрохотала карета, и из окна ухмыльнулась ни с чем не сравнимая в своей омерзительности рожа, карикатурное подобие человеческого лица с горящими, как угли, глазами. Они не знали, сколько прошло времени, прежде чем им удалось хоть самую малость опамятоваться. На дороге стояла тишина, луна равнодушно сияла в небесах, а перед глазами все еще стояли диковинные звери и жуткая рожа, в которой не было ничего человеческого. «Говорил я вам, сеньоры!» — плачущим голосом произнес итальянец, мелко и часто крестясь. «Не надо было связываться! Опасное это дело — дергать черта за хвост! Ну, а как они нас узнали и запомнили? Долго придется где-нибудь отсиживаться для надежности!» «Впечатляет, конечно», — признался барон, поднимая из травы оброненную шпагу. «А вам не пришло в голову, дружище, что это не более чем наваждение? Иллюзия, которой нас пугали, успешно, надо признаться». «Какая там иллюзия, сеньор? Эта тварь клыками щелкнула у самого моего носа. Еще немножко, и голову отхряпала бы напрочь!» «А почему же не отхряпала?» — упрямо спросил барон. «Кишка тонка! Будь это не иллюзия, а натуральное зверье, что им мешало растормошить нас в клочья, как тряпку? Говорю вам, они на нас напустили натуральное наваждение, а мы и спраздновали труса, не подумав». «Где тут было думать?» — огрызнулся провожатый. «Много вы думали, сеньор барон. Я ж видел, как вы на карачках ползли». «Отступал на заранее подготовленные позиции». «Один черт! Пусть будет по-вашему, на карачках отступали». «Довольно прибираться, господа», — сказал Пушкин, наконец-то отыскав в траве оброненный пистолет. «Все хороши, чего уж там. Что будем делать?» Итальянец решительно сказал: «Возвращаемся к нашей карете и едем в город. Что еще делать прикажете? Мое дело — сторона. Но я бы посоветовал, как только доберемся до города, поставить не одну свечку в первой попавшейся церкви, чтобы Богоматерь спасла и оборонила от этаких страстей. Лишь бы не прицепились потом».